Я предложил ей сигарету. Она взяла, прикурила от протянутой мной зажигалки и присела на потрепанный диван. «Говорите, зачем пришли?» И покороче добавила она резким голосом. «Я должна скоро уйти». «Вы не знаете, где ваш муж?» «Я вам уже сказала». «А зачем он вам нужен?» «Дело. Я встречался с ним в Спрингвилле. Если бы его нашел сейчас, дал бы ему возможность зашибить деньжат». Она испытующе посмотрела на меня. В ее глазах появился внезапный интерес. «Вы тот самый парень из страховой компании?» «Да-да, тот самый». «Он вам обо мне рассказывал?» «Он?» Миссис Гофман презрительно рассмеялась. «Он мне никогда ничего не рассказывает. Просто я слышала, как муж разговаривал с кем-то по телефону. Говорил, что встретил вас. Вы Хармас?» Я кивнул головой и осторожно опустился на мягкий стул. Стул заскрипел, но каким-то чудом не развалился. «Когда это было?» 3 дня назад. «А вы знаете, с кем он разговаривал?» «Догадываюсь». «С кем?» Она хитро улыбнулась. «О, я не хочу говорить о делах мужа. Ему бы это не понравилось. Но эти дела касаются также и меня. $20, думаю, вам не помешают». Она облизнула бледные губы и беспокойно заерзала на диване. «Конечно, не помешают». Я вынул 20-ку из бумажника. «Так с кем он говорил?» «С той рыжей, с которой он встречается». «Послушайте, мне не до шуток. Не заставляйте меня вытягивать из вас слова. Плата $40. 20 сейчас и 20, когда расскажете все как есть». Я положил 20-ку на подлокотник дивана, прикрыв ее ладонью. Она ловко выдернула бумажку и сунула за ворот свитера. «Знаете, я не стала бы вам ничего рассказывать, если бы не была уверена, что он больше не вернется». «Да? Какие у вас основания так думать?» «Он забрал свои вещи. Его кто-то здорово напугал. Он улизнул из дому, когда я была на кухне. О нет, он не вернется. Ну и скатертью дорога, слава богу, что избавилась от него». «Рыжая, говорите? А кто она?» «Не знаю, право не знаю. Она приходила сюда на прошлой неделе. Я ей отворяла дверь, но лицо толком разглядеть так и не смогла. На ней были темные очки и широкая шляпа. Я бы ее вновь не узнала». «А больше она не приходила?» Миссис Гофман покачала головой. «Но я догадываюсь, что Берни время от времени с ней виделся, потому что возвращался с деньгами, и они встречались по ночам». «А вы уверены, что он встречался с ней, а не с кем-нибудь другим?» «О, он каждый раз прихорашивался, прежде чем уйти. Обычно он так тщательно за своей внешностью никогда не следил». «А знаете, почему она его наняла?» Она снова отрицательно покачала головой. «Так вы говорите, что он ей звонил 3 дня назад?» «Да. Я была на кухне.